Мейсон одобрительно кивнул. «Отлично, Пол. Где мне найти Тельму Бентон?» «Она поселилась в Ривервью. Под своим именем?» «Да». «Твои люди следят за ней?» «Да». «Что она делает?» «В основном беседует с полицейскими. Она трижды ездила в полицейское управление и дважды в прокуратуру». «Как ее рука?» «Не знаю, пока забинтована. Я нашел доктора, который накладывал повязку. Фил Мертон. Его вызвали в дом на Милпас-драйв, и он говорит, что рука была сильно покалечена». «Покалечена?» «Да, он так выразился». Мейсон потянулся к телефону. «Делла, позвони в Ривервью и найди Тельму Бентон. Скажи, что с ней хочет поговорить редактор Chronicle. А потом сразу соедини ее со мной». Зазвонил телефон. «Редактор!» — рявкнул Мейсон, схватив трубку. «Миссис Бентон, убийство Форбса вызвало интерес публики. Вы приехали в наш город вместе с ним? Ведете ли вы дневник? Вас интересует сумма в 10 тысяч долларов за исключительные права на публикацию дневника? Вы продолжаете вести его и сейчас? Отлично! Никому не говорите о моем предложении. Я пошлю репортера, когда согласую цену с издателями. Конечно, сначала он должен ознакомиться с содержимым дневника, но я думаю, что мы заплатим вам названную сумму. Пока все. До свидания». Мейсон бросил трубку на рычаг. «А если она захочет узнать, кто ей звонил?» — спросил детектив. «Вряд ли», — усмехнулся Мейсон. «Она проглотила наживку». «Она ведет дневник?» «Не знаю». «Разве она не сказала тебе об этом?» Мейсон рассмеялся. «Разумеется, сказала. Но это ровным счетом ничего не значит. Получив такое предложение, она может написать его за день. За 10 тысяч напишешь все, что угодно». «А смысл? Пока мне трудно объяснить, зачем это нужно. Давай лучше займемся образцами почерка. Ты их достал?» «У меня есть образцы почерка Паулы Картрайт, Тельмы Бентон и Элизабет Уокер, экономки Картрайта». «Ты сравнивал их с запиской, оставленной Паулой Картрайт Форбсу?» «Нет, записку окружного прокурора. Но я получил фотокопию телеграммы, отправленной из Мидвича. Она написана совсем другой рукой. Но женским почерком». Дрейк кивнул, достал из папки фотокопию и протянул ее Мейсону. Тот внимательно прочитал телеграмму и взглянул на детектива. «Телеграфист запомнил отправителя?» «Он помнит, что какая-то женщина протянула ему бланк телеграммы и деньги. Похоже, она очень спешила. Телеграфист начал пересчитывать слова, а женщина уже пошла к выходу. Он позвал ее, сказав, что сначала должен проверить сумму, но женщина, обернувшись, ответила, что все в порядке, и ушла». «Телеграфист узнает ее, если увидит еще раз?» «Вряд ли. Он не слишком умен и не обратил на нее особого внимания. Телеграфист запомнил лишь широкополую шляпу, затеняющую лицо. Когда женщина протянула бланк, он стал читать слова, а она сразу отошла». Мейсон оторвался от фотокопии и взглянул на Дрейка. «Пол, смогут ли газеты узнать подробности этого дела?» «Какие именно?» «Насчет того, что Фоули в действительности Форбс и сбежал из Санта-Барбары с Паулой Картрайт». «Конечно. Мы же это выяснили, а у них сбор информации поставлен ничуть не хуже. Они пошлют репортеров в Санта-Барбару, поднимут старые подшивки и вытащат наружу всю подноготную того скандала. Кроме того, окружной прокурор заигрывает с прессой и расскажет им все, что знает». Мейсон кивнул. «Пожалуй, пора передавать дело в суд».